Ну, уже поздно, останетесь здесь до завтрашнего вечера, так что вас тут не найдут», — сказал мистер Ханди и отправил Эльзу и Майн в комнату с кроватями. Это была комната, которую можно было надежно запереть изнутри. Оба очень устали, и поэтому они сразу же заснули. На следующий день они подождали, пока не наступит сумерки. Часы тянулись бесконечно долго. Когда они вышли из укрытия мистера Ханди, они выглядели измученными. Сначала они ехали на лошадях на северо-восток. Помимо пути через Икасаната, были другие способы попасть в королевство Целуриа. Хотя большинство из этих способов были незаконными. Существовал узкий путь через горы между Целуриа и Агилией. Люди из подпольных предприятий использовали этот путь, и тут ехали Эльза и Майн. Хребты обозначали границу, и здесь и там были стойки, обозначающие границу. Это были магические инструменты, которые издавали сигнал тревоги, если там проходил человек. По этой причине метод их изготовления хранился в секрете. Ну, если бы Джин увидел их, он, вероятно, смог бы быстро проанализировать всю их структуру. «Давай останемся здесь на ночь». Рядом с границей была небольшая хижина. Это было местечко мистера Ханди. Майн и Эльза устали от верховой езды и завернулись в одеяло, которое им дали. Невкусно. «Молодая леди, пожалуйста, потерпите еще немного дольше». Они удовлетворили свой голод хлебом и супом, который приготовил Гэн Ханди. Вкус был, конечно, не очень, поэтому Эльза выразила свое недовольство. План состоял в том, чтобы пройти через границу, открытую мистером через в окрестности королевства Целуриа и дождаться ночи в хижине. Человек по имени мистер Через был магом средних лет, который мог, используя магический инструмент, создать тоннель между стойками. Пройдя через этот туннель, Эльза и Майн смогли мирно пройти границу. Теперь, спустимся по горам к реке, где с помощью мистера Ферри вы перейдете ближе к центральному району Целуриа, где вас не смогут найти преследователи, надеюсь. Гэн Ханди, который пришел с ними, сказал об этом, а затем отправил их в хижину на возвышении, откуда можно было рассмотреть реку Торрис. «Ждите здесь до ночи», — мистер Ханди сказал и вышел. Эльза и Майн обменялись взглядами. «Молодая леди, еще немного. Как только мы пересечем реку, вам больше не нужно будет бояться преследователей. Арендуем дом, в котором мы сможем жить вместе». Майн ласково обняла Эльзу, которая, казалось, была измотана. Эльза заснула. Майн посмотрела на спящее лицо Эльзы и: «Мой дорогой ребенок, я защищу тебя, несмотря ни на что». Она нежно причесала волосы Эльзы. Постепенно стемнело, наступила ожидаемая ночь. «Давайте, вперед». Мистер Ханди открыл дверь хижины. На улице было темно. «Смотрите под ноги», — он сказал, но даже при свете луны это было довольно сложно. Эльза и Майн спустились к руслу реки. Там была единственная лодка. «Это мистер Ферри». Фигура в лодке немного поклонилась. «Спасибо вам», — Майн сказала мистеру Ханди и дала ему мешочек с золотыми монетами. «Хе-хе, хорошо». Подтвердив содержимое сумки, мистер Ханди улыбнулся и исчез в ночи. «Молодая леди, сюда». Майн повела Эльзу за руку к лодке, чтобы сесть. Это была небольшая лодка, на борту которой могли поместиться 5 человек. Эльза села в лодку. Мистер Ферри протянул руку, и Эльза благополучно поднялась на борт. Затем Майн и лодка отплыла от берега и направилась к противоположному берегу. Мистер Ферри перемещал лодку объектом, похожим на весло. «Теперь вам нужно просто подождать, пока мы не доберемся до другого берега». Майн испустила вздох, осторожно положила руку на плечо Эльзы. Луна в этом мире невелика. Тем не менее, в лунном свете поверхность реки сверкала бесчисленными отражениями. Эльза рассеянно смотрела на него. Лодка медленно продолжала пересекать реку. Том 8, глава 9. Лодка Майны и Эльзы, по-видимому, проплыла треть пути через реку. Внезапно мистер Ферри прекратил грести. Лодка перестала двигаться вперед и начала дрейфовать вниз по течению. «В чем дело?» Майн выглядела озадаченно. «Хе-хе-хе-хе». У лодочника был грязный взгляд. У Майн было плохое предчувствие об этом, и она неумышленно сжала плечо Эльзы. Затем Эльза внезапно наклонилась назад. Майн посмотрела, и оказалось, что в лодке укрывался другой человек, который что-то запихивал в рот Эльзы. «Молодая леди, хе-хе, кажется, девчонка использует магию. Если она не может повторять, тогда она ничем не поможет». «Почему?» Майн вытащила нож. «Ао, это опасно». Но лодочник ударил руку Майн веслом. «Ой». Удар заставил Майн бросить нож. Ее запястье было согнуто и свисало. Казалось, что кость сломалась. Старушка может поспать. Лодочник снова взял весло и ударил Майн в голову. Молодая леди. Сразу после этих слов Майн потеряла сознание. Эльза пыталась кричать, но, не имея возможности повторять магический призыв из-за тряпки во рту, а ее руки были заломы за спиной, из-за боли это стало невозможно. Здорово, не так ли? Правильно, я сказал, что гость сегодняшнего дня, дочь дворянина. Такое качество мы еще не видели. Лодочник не просто тайно перевозил людей через реку, иногда он их похищал и продавал. Эльза была сегодняшней добычей. Как насчет того, чтобы сначала попробовать самим? Да, такое не часто бывает. Человек, который крутил руки Эльзы, использовал что-то вроде наручников. Эльза застонала от боли, но мужчины только усмехнулись и посмотрели на нее сверху вниз. Хе-хе, как что чувствуешь, когда тебя окружили простолюдины, которых ты обычно недооцениваешь, мисс Дворянка? Это не так, я неплохо отношусь к простолюдинам. Хотя Эльза хотела это сказать, она не могла. Лодочник подошел и схватил грудь Эльзы. Эльза попыталась увернуться от него, но не стоит, иначе ты упадешь с лодки. Другой мужчина опустился к животу Эльзы. Больно. Не имея возможности оттолкнуть взрослого мужчину, и даже дышать стало мучительно, сопротивление Эльзы постепенно ослабевало. «Ой, ты закончила сопротивляться? В таком случае, давайте приступим к делу», — лодочник сказал и облизнул губы. «Нет, помогите». Эльза отчаянно закричала, но из-за тряпки вышли только стоны. Еще растет ее грудь. Райни, Джин-кун, тех, кто обычно спасал Эльзу, здесь не было, потому что она убежала от них. Эльза. В это мгновение очнувшаяся Майн бросилась на лодочника. Эльза почувствовала облегчение. О, уже проснулась. Другой человек раздраженно сказал и взял нож, который недавно уронила Майн. Острие ножа светилось в лунном свете. Майн, беги. Эльза, которая хотела это сказать, но не могла, только смотрела, как нож погрузился в живот Майн. Нет, нет, Майн. Фу, ах, эрк, я. Майн медленно рухнула. После того, как я брошу ее в реку, я наслажусь тобой, да, мисс Эльза. Лодочник схватил ноги Майн и бросил ее в реку. Нет, нет, нет. Эльза отчаялась. Внезапно засиял свет. Этого не может быть. Патрульная лодка. Это была высокоскоростная лодка, так называемый патруль. В ней было три голема, которые управляли веслами, в то время как у обычных лодок был один. Она в пять раз быстрее. Лодочник вообще не заметил ее. Это было из-за магии сокрытия. Пожалуйста, простите нас. Разве не вы пообещали нам, что вы отвезете до пяти человек в месяц? Оказалось, что у лодочника была какая-то сделка с охранниками королевства Целуриа. Люди на борту черного патрульной лодки хранили молчание. Все были в черной одежде и черных масках. Хаэй, беспорядок с дворянами запрещен, я ничего не сделал ей. Пожалуйста, простите. Блеск клинка и голова лодочника упала в реку. Эльза закрыла глаза, кровь извергалась перед ней. Нет, не Эйд. Человек, который раздвигал ноги Эльзе, закричал. Он собирался прыгнуть в реку. Его спина была поражена магией ветра ветряным клинком. Фу, ах. Его позвоночник порезали, и он упал с лодки в реку. Трагедия, которая произошла перед ней, была слишком красочной. У Эльзы совсем не было чувства, что она спасена. Тем не менее, люди в масках молча переместили Эльзу с небольшой лодки на патрульную, а затем освободили руки от устройства, удерживающего их. Эльза, которая была освобождена от боли в руках, собиралась вынуть тряпку изо рта. «Подожди, прежде чем ты это сделаешь». Все это сопровождалось безжалостными действиями. А, ей на шею надели какое-то ожерелье. Как только она услышала металлический лязг, она поняла, что, несмотря на то, что она вытащила тряпку, она все еще не могла говорить. «Хаэм, немного напрягает, не так ли? Подожди немного». А сейчас, человек перед ней что-то сделал, и она смогла говорить, хотя это было трудно. «Кто вы? Разве вы не спасли меня?» Мужчина перед ней усмехнулся. «Мы спасли тебя, мисс Эльза. Если будешь с нами сотрудничать, все будет нормально». Эльза нахмурилась. Но потом она вспомнила Майн. «Майн, спасите Майн. Майн, а, ты имеешь в виду эту переделку с горничной?» Мужчина огляделся вокруг маленькой лодки, но Майн нигде не было видно. Отплыла или утонула. «В любом случае нам лучше без того, кто сбежал с дочерью своего хозяина». Он отдал приказы своим подчиненным. «Да, сэр». Услышав это, Эльза стала белой как листы. «Нет, пожалуйста, я умоляю вас», — прошептала она напряженным голосом. Однако мужчина проигнорировал Эльзу и ее просьбы. Кроме того, он снова ее связал. «Если мы остановимся в этих водах надолго, охранники найдут нас, и это будет проблемой. Мы достигли нашей цели. Уходим два». Человек, который, казалось, был главным, приказал, и черная патрульная лодка покинула это место. Позади осталась лишь небольшая лодка с обезглавленным трупом лодочника. Том 8. Глава 10. Майн была серьезно ранена и находилась на грани смерти. Сначала Джин использовал исцеляющую магию, лечение. Во всяком случае, казалось, что нечего терять. Хорошо, что нож, застрявший в ее животе, не вышел. Если бы это произошло в реке, вероятно, было бы значительное кровотечение из-за дополнительного давления воды. Лечение. Джин оказал первую помощь, скопив исцеляющую магию. Он подтвердил, что Майн все еще дышит, и... Есть ли врач, целитель в этой области? Он спросил любопытных зрителей, которые собрались. Есть одно место в центре города. Простите, но может кто-нибудь позвать этого человека? О, у меня есть поручение. Скоро я должен быть дома. Я не могу. И так далее, все разошлись. Осталась только женщина средних лет, которая сказала Джину о месте целителя. Кучка бессердечных, пробормотал Джин. Этого следовало ожидать. Люди, живущие на этой улице, такие, сказал женщина. Но что более важно, мы должны вынуть этот нож. Как только она это сказала, она вытащила нож. Должно быть, это было болезненно, так как Майн, которая была без сознания, дернулась. Что вы, лечение? Но без промедления женщина повторила исцеляющую магию империи Шиара, сохраняя кровотечение на его минимуме. Если оставите это надолго, ничего нельзя будет исправить. А вы? Джин был впечатлен ее навыками. О, я тот целитель, Салли Милсон. К счастью, целитель был среди зевак. Но нам двоим будет тяжело переносить этого раненого. Трудно в основном в том смысле, что это повлияет на ее здоровье. Оставьте это мне. Рика, вызови ЛМЭШ из СП. Да. Поскольку удаление невидимости здесь было бы слишком подозрительным, невидимая Рика дала короткий ответ и пошла за дерево, растущее на русле реки, где она вызвала ЛМЭШ. Сестра, звали. Обычно СП называли Джина отцом, а Рика старшей сестрой, но при исполнении служебных обязанностей они звали Джина начальником, а Рика сестрой. Это была одна из странных идей Джина. Пожалуйста, действуйте согласно указаниям отца. Да, сестра. Затем Рика вернулась вместе с ЛМЭШ. Хорошая работа. ЛМЭШ, пожалуйста, поднимите ее. Просто следуйте за нами. Да, начальник. Салли Милсон была удивлена, увидев двух големов, подчиняющихся приказам Джина. Потрясающе. Иметь двух таких големов. Большая помощь. Пожалуйста, осторожно поднимите ее. ЛМЭШ положили руки под неподвижное тело Майны и осторожно подняли ее. Крайне важно, чтобы они несли ее, сохраняя позу, которая не влияла на рану в ее животе. Правильно, теперь следуйте за мной, пожалуйста. Они пересекли берег реки и отправились в центр города. Хотя ЛМЭШ можно было назвать необычными, в городе, где ежедневно использовалось много големов, они не ловили многих взглядов прохожих. Вправо, туда. Лечебная клиника Салли находилась в 3 минутах ходьбы от берега реки. На маленькой двери гласила клиника Милсон. Да, идите туда и положите ее. Вот так. Они положили Майн на стол, а Салли немедленно начала свой медицинский осмотр. Кости сломаны в правом запястье и руке. Да, рана на животе. Эй, вы, выйдите ненадолго. Она собиралась снять одежду с Майн. Да-да. Джин ушел вместе с Рика в соседнюю комнату. Затем, Рика, попробуй связаться с Лао Цзы. Посмотри, сможет ли он обнаружить местонахождение Эльзы. Да, поняла. Некоторое время Рика молчала, связавшись с островом Харой своей внутренней магией связи. Затем примерно через 2 минуты. Поняла. Кажется, есть 2 похожих ответа. Один находится в Икосаната, другой находится в 20 километрах от реки Торрис. Узнав это, Джин сделал предположение. ХМ. Реакция в Икосаната, скорее всего, на кинжал. Таким образом, в этом случае другая реакция, это Эльза. В тот момент он услышал, как Салли позвала его из другой комнаты. Джин быстро вернулся. Что не так? Салли стояла с мрачным видом на лице. Это очень важно. Я удалила нож, закрыла рану, выкачала из нее воду, которой она наглоталась. Также исцелила переломы. Однако, Джин взглянул на лицо Майн. У него был обескровленный белый цвет. Джин догадался, что, скорее всего, рана от ножа дошла до ее внутренних органов. Он слышал, что из-за того, что печень, селезенка и т.д. имели высокую концентрацию кровеносных сосудов, остановить кровотечение было непросто. Это было из уроков о первой помощи, которую он когда-то оказывал в свое время в качестве рабочего. Вероятно, в этом мире, в котором не было хирургических методов, раны в внутренних органах были фатальными. С такой скоростью она в опасности. У Салли было очень грустное выражение. Как и ожидалось, неспособность спасти пациента приносила печаль. Если бы только была восстановительное лекарство. Восстановительное лекарство, да, но питьевые лекарства очень дорогие. Алхимики сами по себе труднодоступны. Но если бы мы могли выпить что-нибудь из этого, у нас был бы шанс. У Джина было экспериментальное восстановительное лекарство в кармане. Но это был пробный продукт, и без проведения человеческих экспериментов он навсегда остался бы таким. Каковы ее шансы на выздоровление, если она останется такой? Спросил Джин, на всякий случай. Подумав об этом недолго, Салли ответила, даже не один из десяти. Точнее, с такой скоростью, если она не придет в сознание, она не проснется. Джин вынул лекарство из кармана. Здесь что-то вроде такого лекарства, но я не знаю, насколько оно эффективно, он честно признался. Дайте-ка взглянуть. Он передал его Салли, которая изучила его разными способами. В заключение, анализ. Она использовала аналитическую магию. Поскольку эта магия была бесполезна у тех, что ничего не понимал, но в случае Салли, где вы это взяли? Она взволнованно подошла ближе за ответом. Джин оценил ситуацию и... Оно эффективно? Если да, тогда оставим этот разговор на потом. Пожалуйста, используйте его. Салли слегка покраснела и кивнула. Да-да, сейчас. Она вылила около трети содержимого в чашку кормления и прижала ее к рту Майн. Пожалуйста, пейте. Около половины жидкости в чашке пролилось, но почему-то она смогла выпить вторую половину. На ее белом лице появился красный оттенок, а ее сбивчивое дыхание вернулось к норме. Салли пощупала пульс Майн. Мм, похоже, ей больше не угрожает опасность. Она вздохнула с облегчением. Том 8, глава 11. Чтобы стабилизировать состояние Майн, Салли дала ей еще один глоток оставшегося лекарства. На этот раз ей удалось выпить, ничего не упустив. Теперь все должно быть хорошо, осталось только ждать. Теперь Майн дышала спокойно. Похоже, она перенесла моральный ущерб, поэтому потребуется некоторое время, пока она не проснется. «Доктор, можно временно госпитализировать Майн?» – спросил Джин. Салли ответила, «Ммм, это дом лечения, поэтому я не против. Однако, как целитель, я хотела бы, чтобы вы рассказали мне об этом лекарстве. Это была своего рода цена. Ну, тема бы все равно была поднята». «Конечно, хорошо, я сделал это лекарство», – Джин ответил честно. Он думал, что целительница Салли заслуживает доверия. Она была женщиной, но она производила то же впечатление, что и Ринхард. «Вы сделали, вы алхимик», – Салли была поражена. «Нет, я мастер магического ремесла. Я слышал рецепт восстановительного лекарства, поэтому я сделал его как эксперимент». «Че что, слышали рецепт? Вы слышали о рецепте, который ценнее, чем жизнь алхимика?» Салли была удивлена, а Джин решил изменить историю. «Нет, я узнал рецепт от робота, понимаете, он еще со времен Великой Магической Войны». «Что?» Салли была очень удивлена. «Старые роботы, понимаете, после того, как сказали мне это, полностью перестали работать, и это было единственное, что я слышал. Кроме того, информация была неполной». Затем Джин сказал ей, что он сделал лекарство, используя целебную магию, чтобы зарядить сыворотку зверя-дьявола, которую он создал, отстаивая часть крови, которую он имел под рукой. Центрифугу и тому подобное было трудно объяснить, и поэтому он это пропустил. Хм, так это какая-то техника. Она задумалась над рецептом. Я не могу получить кровь дьявольского зверя, но нет ли чего-то лучше, чем дьявольский зверь? Важно, это включенная магическая энергия. В этом случае... «Простите, доктор». Джин был раздражен тем, что доктор ушла в себя и громко ее окликнул. Больше, чем за Майн, он беспокоился об Эльзе. «Гм, че что, с Майн все будет хорошо, верно? Если она поправится, то да». Услышав это, Джин решил, «Извините, но не могли бы вы проследить за ней, пока она не поправится? Хм, я не против, но, похоже, за этим стоит какая-то история», сказала Салли. И Джин подвел итог истории Эльзы и Майн. Хм, она сбежала с чьей-то дочерью и их атаковали на полпути. Да, ну, я не знаю, что могло произойти. И поэтому я думаю, раз это касается ее работодателя, она не сможет вернуться к нему, потому что она будет наказана, ясно. Салли подумала об этом некоторое время. Я понимаю, я позабочусь о ней, почему бы и нет. Это самое меньшее, что я могу сделать после того, как вы рассказали мне о восстановительном лекарстве. Джин поклонился и: «Спасибо, доктор. Итак, вот плата на время». Он передал 3 золотые монеты, то есть 30 тысяч тор. Это слишком много. Салли начала говорить, но потом догадалась, что все это также должно включать в себя деньги. Поскольку Джину пока не нужно было волноваться за Майн, он поспешил обратно в отель. Уже был вечер, но Ринхард еще не вернулся. Затем он решил оставить сообщение. «Не могли бы вы передать Ринхарду, что я отлучился, чтобы кое-что проверить? Пусть он не беспокоится обо мне». Он попросил дворецкого Клода передать это Ринхарду, оставил Энн в своей комнате и под темным небом отправился искать Эльзу. Время было драгоценным. Было бы хорошо, если бы у него была лошадь Галимкома, но она не могла пройти через портал в карете. Не имея другого выбора, он вытащил конного голема из кареты и оседлал его. Поскольку седла не было, было неудобно, но, поскольку время было в приоритете, он пережил это. Место назначения было выше реки Торрис. Джин решил вызвать авиацию, когда будет необходимо. Единица неба от 71 до 75 защищала Джин, в то время как единица Раптор от 1 до 5 должна была оставаться на страже на большой высоте. Вероятно, они прибудут к концу 20-километровой поездки Джина. О, посадка будет проблематичной. Хотя было уже поздно, Джин заметил недостаток в своем плане. Если я не ошибаюсь, есть самолет вертикального взлета и посадки. Как только я вернусь, я должен попытаться построить один. Рика была усилена, но мое собственное тело совсем нет. Я должен закончить изготовление личной экипировки. Очки ночного видения, силовой костюм или что-то в этом роде. У мыслей Джина не было конца. О, если бы Рика могла летать, было бы здорово. И так никто не сможет к ней подступиться. Джин не был пацифистом. С другой стороны, он также не был конфликтным человеком. В основном он легко находил общий язык со своими друзьями и не щадил своих врагов. Хотя, вероятно, таких людей много. Джин не особенно любил Майн. Он считал ее слабоумной. Однако, Джин не настолько хладнокровен, чтобы молча смотреть, как с ней обращались. Тем более после того, как ему сказали, что она настоящая мать Эльзы. Он отследил бы Эльзу и расправился бы с тем, кто заставил Майн пострадать. Однако он не знал, что тот, кто заставлял Майн страдать, уже не в этом мире. Так утомительно. Джин был измотан постоянно трясущейся лошадью Галимом. Ах, мотоцикл был бы более комфортным. Даже велосипед. Сделаю его позже. Отец, вы в порядке? Хотите, я вас понесу? Рика с беспокойством задала вопрос, но девушка в 130 сантиметров ростом, несущая его на руках или на спине, это было как-то стыдно. Он отказался от этого предложения. Если вы устанете, скажите мне об этом. Да, он ответил, но шансы, что Джин выскажет свои жалобы Рика, были довольно низкими. Речь шла о достоинстве отца. Он не слишком устал, просто тряска немного напрягала. Кроме того, идти он тоже не мог. Это слишком медленно. Прямо сейчас СП шел впереди, поэтому он не мог двигаться быстрее. Когда вражеская база приблизилась, он замедлился. В любой момент он будет находиться на небольшом расстоянии от места назначения. Противник не должен его заметить. До сих пор он путешествовал по обочине шоссе, но, наконец, решил пойти по пути, где не было дороги. «Отец, чтобы это было более эффективно, может, мне послать СП?» Чтобы пробиться сквозь кусты, ему нужно было использовать значительную силу. Вот почему она упомянула об СП, другими словами, прорезать и проложить путь через кусты. Конечно, с предельной тишиной. Да, иди и сделай это. И поэтому Далия и Канна из СП повели их дальше. Остальные охраняли окружение. Рика была ближе всего к Джину. Примерно через 15 минут Далия, которая шла впереди, перестала двигаться. Начальник, там здание. Если присмотреться, в темноте действительно было что-то вроде цитадели. Я чувствую магическую энергию броши, которую сделал отец, сказала Рика. В броши, которую Джин подарил Эльзе, были маленькие вставки магических кристаллов. Вот почему Рика смогла увидеть, почувствовать ее существование на таком расстоянии. «Хорошо, давайте туда. Отец, вам не нужно делать это самим. Для этого есть СП. Просто отдайте им приказ», — Рика упрекнула его. Это заставило Джина почувствовать стыд, но это правда, телесная сила Джина была низкой. «Хорошо, тогда я дам тебе задание. Сначала отследи Эльзу, не раскрывай себя». «Да, шеф». Без звука СП исчез в направлении крепости. Наблюдая за этим, Джин думал: «Будет интересно сделать волшебную марионетку, которая будет двигаться по моей воле». Даже в такой ситуации Джин думал о ремесле. Том 8, глава 12. Мужчины, которые похитили Эльзу, продолжали двигаться вверх по течению, и, в конце концов, лодка прибыла на левый берег реки. «Здесь мы завяжем тебе глаза». Эльзу со завязанными глазами понесли мужчины. Девушка, у которой больше не было сил сопротивляться, была во власти мужчин. Примерно через 30 минут они дошли до какого-то места. Эльза заметила, что атмосфера изменилась. Воздух был немного вонючим и влажным. Это было похоже на вход в закрытую комнату. Повязку сняли. Эльза также заметила, что ее ноги и руки свободны. «Отдохни немного». Обернувшись к этому голосу, Эльза увидела человека в черной маске за железными прутьями. Судя по его голосу, это был тот же самый человек, который ранее закреплял на ее шее ограничитель. «Скоро наступит день. Глава отделения сам поговорит с тобой». Позади него был человек, который, казалось, был его подчиненным, и он протянул деревянную чашку с водой и хлебом на тарелке через пространство между прутьями. «Здесь не так много, но ты должна поесть». Они ушли. Оставшись одна, Эльза попыталась осмотреть комнату. Стены в трех направлениях, пол и потолок были из прочного камня. В остальном направлении были железные прутья. Отсюда не сбежать. Положив руку на шею, она почувствовала, как в нее впивался металлический душитель. Несмотря на то, что она пыталась его удалить, казалось, что это вряд ли удастся. Эльза отказалась от этой мысли и просто выпила воду. Затем она легла на твердый пол. Она чувствовала себя слишком несчастной. Она лежала и плакала. Райни, Джин-кун, ее старший двоюродный брат, который всегда поддерживал ее и приходил к ней на помощь, и ее друг, который делал вещи, которые нельзя скопировать. Почему же она не поговорила с ними? Это было ее единственное сожаление. Усталая Эльза тут же погрузилась в сон. Она, должно быть, дремала несколько часов. Эльза проснулась от голоса. Все тело болело от твердого пола. Руководитель вызывает. И снова руки и ноги Эльзы были связаны. Ограничения на этот раз были длинной в 30 сантиметров. Поэтому, если она двигала правой рукой, двигалась и ее левая рука, с ногами то же самое. Другими словами, ее нынешнее состояние не допускало небольших движений. Поскольку она не привыкла к этому, Эльза продолжала падать. Люди в черных масках были повсюду. Она поднялась по длинной лестнице и прошла через длинный коридор до конца. Мужчина, идущий перед ней, открыл дверь. «Входи, ау». Подталкиваемая человеком позади нее, Эльза упала. Она вытянула руки, чтобы защитить лицо от удара, но колени больно ударились об пол. «А-а-а, не стоит так обращаться с дамой», — кто-то сказал елейным голосом, и Эльза подняла глаза. В комнате стоял стул, и на нем сидел человек, глядя на нее сверху вниз. Этот человек был единственным без черной маски или черной одежды. Напротив, его одежда была белой. Белый халат и длинный плащ. «Встать сможешь? Извини, мои подчиненные не знают, как обращаться с леди. Я предупрежу их позже, поэтому, пожалуйста, прости меня». Его слова были учтивыми, но его тон имел неописуемо неприятное чувство. Эльза медленно встала. «О, у тебя колени кровит лечение». Он бросил магию исцеления, и раны на коленях Эльзы затянулись. «Теперь, добро пожаловать, мисс Рэндалл». Эльза еще раз взглянула на него. Она не могла сказать, 20 или 30 ему лет. У него было гладкое белое лицо и серые волосы. Его серые глаза были узкими, и в них проглядывало сумасшествие. Его тело было длинным и тонким. Он был еще худее Ринхарта. Он был достаточно высок, это было видя даже когда он сидел. «Я больше не Рэндалл, я отвергла это имя». Душитель давил на ее горло, поэтому ей было тяжело говорить. «О, ясно. Согласно докладу моих подчиненных, кажется, ты сбежала в королевство Целурия вместе со своей няней, а?» Человек сказал с широкой, змеиной усмешкой. «Извините меня за мои манеры, я глава отделения 8-го подразделения объединителей, меня зовут Персил Маркс де Кангерион». Это была объединителей. Эльза почувствовала ужас, однако она спрятала его и задумалась над тем именем, которое только что услышала. «Вы дворянин королевства Целуриа, дворяне королевства Целуриа, принятые конвенцией, получали имена, фамилия, имя дома, д, посмертное имя, название территории. Ох, ты знаешь, леди довольно мудрая». Его лесть в сочетании с его выражением вызывали чувство отвращения. «Теперь, прежде чем мы приступим к делу», Персил приказал своим подчиненным, чтобы Эльза села на стул. «Не стоит заставлять леди долго стоять. Прежде всего, причины, по которым мы тебя пригласили, две. На самом деле, может быть, я должен сказать, что их три. В общем, номер один – сдержать Рейнхарда Дона. Об этом уже позаботились, Эльза некоторое время задавалась вопросом, какая связь между Рейнхардом и ней, но потом поняла, что если ее двоюродный брат узнает, что ее взяли в заложники, возможно, его обязуют работать на объединителей. Номер два. Этот таинственный мастер магического ремесла. Джинниду, не так ли? Мы хотели бы знать каждую деталь о нем и големах, которые с ним. Другими словами, они извлекли бы информацию о Джине, который разрушил их планы от Эльзы, которая была вместе с ним. Два, я не знаю. Даже если бы знала, я бы не сказала. Эльза коротко ответила, глядя на Персила. Номер три. Ты отличный маг. Дело в том, что я также хотел бы, чтобы ты была союзником объединителей. Эльза отвернулась. Но Персил продолжал улыбаться, как будто над ней насмехался. Подумай об этом. По крайней мере, у нас одна цель. И если ты откажешься сотрудничать, тогда будут другие методы. Он был не менее вежлив, но на этот раз в его словах был лед. Эльза рефлекторно посмотрела на Персила. Единственное, что тебе нужно делать, чтобы удовлетворить требования первой причины, это оставаться в живых. Что касается второй, тебе нужно только говорить. Понимая скрытый смысл его слов, лицо Эльзы побледнело от ужаса. Понимаешь, да, отрывание ногтей – самый нежный метод. Вырывание пальцев, носа, ушей, ампутация конечностей. Есть другие способы пытать женщину, но я не хочу делать что-то подобное. Это была абсолютно ложь. Человек перед ней говорил это с радостью. Эльза почувствовала это инстинктивно. Даже так, мой ответ не изменится. Эльза изо всех сил старалась действовать смело, но ее тело слегка вздрогнуло. Ох, так что тебе бы хотелось пыток? Нет, нет. Услышав это, Персил рассмеялся. Ох, разве мы не эгоистичны? Хорошо, у тебя день на раздумья. Завтра утром я приду за ответом. Мой ответ все равно не изменится. Эльза твердо посмотрела на Персила. Ах, глаза миледи хороши, как аквамарин. Интересно, какой голос ты произведешь, когда я их выптю? Сказал Персил и облизнул губы. Эльза тихо упала в обморок. Скука, ты просто упала в обморок. Верните ее в свою камеру. Когда Эльза очнулась, она была в своей камере. Окна не было, поэтому она не могла определить время. Но независимо от того, сколько времени у нее было, сердце Эльзы успокоилось. Она предала людей, которые были добры к ней, убежав. Но она не предаст их во второй раз. Внезапно она вспомнила, что сказал Рейнхард, когда дал ей кинжал, который сделал Джин. Как у благородной женщины, этот клинок является инструментом защиты твоего достоинства. То, что она не могла понять тогда, она поняла сейчас. Лишить себя жизни своими руками. Кинжал был для этой цели, но она оставила этот кинжал. Нет, она оставила его вместе со своим статусом дворянки. Эльза делала обет в своем сердце никогда не предавать Рейнхарда и Джина. Это моя гордость. Она закрыла глаза. Было весело. Поездка с Рейнхардом. Выезд на гонку големов. Быть вместе с Джином на обратном пути. Она многое узнала. Встретила много людей. Думая об этом, даже в это время она чувствовала, как ее сердце согрелось. Я довольна. Эльза успокоилась. Было еще время до наступления темноты, но, возможно, из-за усталости, ее сознание погрузилось во тьму. Том 8, глава 13, охранник 3, нейтрализован. Два часовых у передних ворот, нейтрализованы. В мгновение ока три охранника, наблюдавшие за крепостью, и двое, охраняющие вход, были нейтрализованы. Использовался жезл оглушения, что было похоже на оглушение. Если приложить его непосредственно на кожу, он мог производить 50 000 вольт, а если использовать его на ком-то с толстой кожей, он мог производить до 500 000 вольт. Големы СП, известные как ниндзя, были способны оглушать врага, стреляя электричеством из своих же рук. Два часовых на задних воротах, нейтрализованы. Они скрывались с помощью невидимости, и персонал крепости был нейтрализован один за другим. Число людей внутри – 32. В настоящее время 12 были нейтрализованы. Используя свой внутренний магический коммуникатор, один за другим они отправляли отчеты Рика. Предполагаемая структура – 3 этажа под землей и 3 этажа над землей. Материал – гранит. Здание относительно новое. Они также отправляли подробные отчеты о здании. Одновременно они также были переданы Лаэцзы на острове Харай, а Рика проводила собственный анализ. На втором этаже подвала есть реакция, которая, похоже, соответствует Эльзе. Их лидер, как полагают, находится на втором этаже наверху в цитадели. В настоящее время 19 человек были нейтрализованы. Есть вероятность, что они скоро заметят. Хорошо, приложим максимум внимания к защите Эльзы. Слушаюсь. Что не так? Что случилось? Я не знаю. Часовые исчезли. Люди, которые пошли к охранникам, не вернулись. Это вражеский налет? Неизвестно, сэр. Хорошо, приготовьтесь. Эльза проснулась от шума. Что там? В это время спустились два человека в черных масках. Она там. Здесь нет ничего необычного. Они обменялись парой слов, увидев, что Эльза была в камере. Затем они упали. Перед Эльзой появились два голема. Они были женского типа, примерно такой же высоты, как Эльза. Одна из них сказала: «Эльза-сан, да». Услышав это, другой голем, похоже, передал доклад кому-то, кого здесь не было. «Эльза-сан обнаружена, у нее нет серьезных ранений. Она была заключена в тюрьму, теперь началась спасательная операция». Голем положила руки на решетку, затем согнула тяжелые железные прутья. Удивительно, разрыв был достаточно большим, чтобы человек мог пройти. Затем голем вошел внутри. «Извините», она сказала и попыталась снять ограничения на руках и ногах Эльзы. Однако, очень маловероятно, что кто-то, кроме начальника, сможет удалить этот ограничитель. «Потерпите». «Начальник, да, человек, который нас создал, это, наш отец, Джин Ниду, Джин Кун». Слезы побежали из глаз Эльзы. Она знала, что Джин не оставит ее. «Эльза-сан, можете ходить?» «Да». «В таком случае, пожалуйста, наденьте это». Голем взяла кольцо и передала его Эльзе. Это была очень знакомая для Эльзы вещь. Кольцо защиты, которое ей подарил Джин. Кольцо, которое несколько раз спасало Эльзу. Плача, Эльза надела кольцо. «Пойдем, пойдем. Подождите, как вас зовут? Если они големы Джина, у них наверняка есть имена», — подумала Эльза и спросила. «Я, Канна. Она, Далия. Спасибо вам». Эльза коротко сказала им и последовала за ними. Они поднялись по лестнице. Когда они прибыли на второй этаж, Далия, которая шла впереди, исчезла. Прозвучал короткий пронзительный крик. В середине коридора свалилось два человека в черных масках. «Ты их убила?» «Нет, только оглушила. Поскольку начальник не любит убийц». Они снова поднялись по лестнице, и там, в широком вестибюле, было четыре человека в черных масках, которые лежали без сознания. Кроме того, там стояло два голема мужского типа. «Они тоже?» – спросила Эльза, увидев мужчин-големов. «Да, это Элмеш». Оба голема, о которых идет речь, подошли к ним и: «Эльза-сан, верно?» Таким образом, Эльза сбежала из крепости, которая была одним из подразделений объединителей. «Эльза, ты в порядке?» В сотне метров от крепости Эльза и Джин воссоединились. «Джин-кун!» Эльза побежала, уткнулась лицом в грудь Джина и громко закричала. «Джин-кун, я так испугалась!» «Эльза!» Джин некоторое время поглаживал Эльзу, затем он мягко положил руку ей на плечо и отстранился. Достав из кармана носовой платок, он мягко вытер лицо Эльзы. «Спасибо!» Джин подозрительно относился к голосу Эльзы, который был прерывистым, и обнаружил, что ожерелье, которое впивалось ей в шею. «Что это?» «Он запечатывает магию». На лице Джина проступил гнев. У Эльзы был избыток магической энергии. Если магию Эльзы запечатать, что бы произошло? Излишняя магическая энергия может уничтожить тело Эльзы. «Эти ублюдки надели на тебя это». Джин в ярости сорвал этот ошейник. А, Эльза была смущена. Она не могла его удалить, независимо от того, как сильно она старалась. Но у Джина вышло. Затем Джин осмотрел его, однако, это не просто печать. Они, черт возьми, написали магическую формулу, похожую на обратную сторону исцеляющей магии. «Он ослаблял твое тело». Джин раздавил ошейник и дал указание Рика. «Рика, разруши эту крепость». Том 8, глава 14. Взбешенный Джин отправил приказ в подразделение ниндзя через Рика. «Выведите нейтрализованных людей на улицу. Даже Элмеш, которые сопровождали Эльзу, снова направились к цитадели. Остались Джин, Эльза, Рика, Делия и Канна. Джин-кун, что это за големы? Эльза хотела узнать. Это СП, иными словами, подразделение ниндзя. Ниндзя, видимо, она не знала, что такое ниндзя. Да, в общем, это големы, которые защищают меня, не показывая себя. Пока он объяснил это так, когда ты их сделал? Хэймэм, после того, как мы покинули замок королевства Эгилия. А, я не видела, чтобы ты их строил. Некоторое время Джин колебался, но потом решил. На острове Хурай. Острове Хурай, не Кунь-Лунь, как только все это закончится, я объясню тебе все, поэтому, пожалуйста, потерпи. Джин успокоил Эльзу. Отец, сообщение от Эш. Исключая их лидера, все были успешно нейтрализованы. Сейчас их вынесут. Хорошо. Затем Джин посмотрел на Эльзу и... Теперь я собираюсь преподать урок тому, кто причинил тебе боль, Эльза. Пожалуйста, подожди здесь. Далия и Канна защитят тебя. Эльза потянула его за рукав. Подожди, возьми меня с собой. Ты уверена, что с тобой все будет в порядке? Она вернулась в то место, откуда только что сбежала, поэтому Джин беспокоился о ней. С Джин-куном я буду в порядке. А еще, не оставляй меня одну. Она испугалась, как маленький щенок. Джин кивнул. «Хорошо, идем вместе», — Джин сказал и протянул ей руку. «Рика, Далия, Канна, пойдем». «Да, шар света». Он создал шар света, который плыл в воздухе. Светлый шар освещал путь до тех пор, пока магическая энергия не исчерпается. Он создал 10 таких. Стало светло, как днем. Барьер. Кроме того, он развернул магический барьер, охвативший Эльзу и самого себя. «Не волнуйся, что бы ни случилось». «Я защищу тебя, Эльза, ММ». Они вошли в цитадель, на второй этаж. Там была комната управления Пёрсила, который звал себя главой 8-го подразделения объединителей. По пути Джин узнал общие подробности от Эльзы. «Открой дверь». Канна, которая шла за ним, подошла и постучала в дверь. Декоративная дверь выглядела тяжелой, но она отлетела, как лист на ветру. «Кто это?» – раздался панический голос. В углу сидел худой человек в белом. Он был защищен двумя черными големами с обеих сторон, а у него в руке была чрезмерно украшенная длинная трость. Пёрсилу. Джин прочел страх в глазах Эльзы, когда она увидела этого человека. «Значит, ты глава отделения?» «Да-да, верно. Филиал 8-го подразделения объединителей, Пёрсил Маркс Деканагирион. А ты?» Джин широко улыбнулся и сказал. «Я тот не Дуджин, которым ты так интересовался». Услышав это, лицо Пёрсила было наполнено смешанными чувствами. «Я ясно, вижу, что захват мисс Рэндол в заложники действительно эффективно, а... Проходи и поклянись в верности объединителям», сказал Пёрсил с напыщенным взглядом. «Однако, не придуривайся», Джин сказал таким холодным голосом, что Эльза не могла поверить своим ушам. «Меня не особо беспокоили ваши планы, пока вы не втянули меня в это. В этот раз поступок был непростительным. Ты похитил Эльзу. Ты заставил ее плакать. Ты навредил няне Эльзы. Ты мой враг». Эльза никогда не видела Джина с таким мрачным лицом. Это заставило Эльзу почувствовать облегчение. Пока она рядом с этим человеком, ей нечего было бояться. «Я сохраню ваши жизни. Вернитесь назад и расскажите об этом своим товарищам. Если еще раз тронете моих друзей, этот день станет последним для объединителей». «Да, ты, должно быть, шутишь, а? Ты думаешь, что можешь справиться с объединителями?» Даже сейчас Пёрсил вел себя грубо. В отличие от Пёрсила, Джин положил руку на плечо Эльзы. «У меня есть компаньоны, которым я могу доверять, и друзья, которых я должен защищать». Он посмотрел на Рика, Далию, Канну и сказал: «У меня также есть дети, на которых я могу положиться». Далия и Канна сделали шаг вперед. Пёрсил посмотрел на двух големов, которые были примерно такими же, как Эльза и мастер магического ремесла, верно? Ты думаешь, что эти мелкие големы смогут сбить моих императорских стражей? Затем он обратился к черным големам по бокам. Оттолкните их. Пёрсил отдал приказ. Джин просто сказал: «Используйте всю свою силу». Оба голема поняли, и в мгновение ока схватили черных големов сзади и наполнили их электрическим током в 10 000000 вольт. Это был не оглушающий режим, а мощная магия молниеносного типа. Так, части големов частично расплавились, и через созданное отверстие ток легко поразил контролирующие ядра големов, уничтожив их. Характерный запах озона распространился по комнате, големы рухнули почти одновременно, и, Когда их металлические тела упали на каменный пол, раздался звук. Увидев это, Персил не смог встать из-за своего страха. Если это случилось с големами, что будет с человеком? Далия. Да, давайте попробуем. Далия просто приблизилась к нему, и Персил упал в обморок. Из его рта шла пена, и штаны, которые он носил, стали влажными. Видимо, обмочился. Увидев это, Джин вздохнул и повернулся, чтобы посмотреть на Эльзу рядом с ним. «Как насчет этого? Немного лучше?» Эльза улыбнулась и кивнула. «Мэм, благодарю». Джин посмотрел на Персила, который намочил штаны. «Это отвратительно. Далее, тащи его на выход, но позаботься о том, чтобы не трогать его мокрую одежду». «Да, начальник». Затем Далия схватила Персила за ворот и вытащила его из крепости. Джин и Эльза шли впереди, потому что они не хотели идти по коридору с мочой. Снаружи все еще парили шары света. Некоторые из людей в черной масках стонали. Джин достал из кармана кристалл и приблизился к бессознательному Персилу. Затем, передача информации уровня 6. Он скопировал информацию об объединителях. Анализируя это, он наверняка узнает обо всех возможностях объединителей. «Эй, проснись!» «Я сказал, проснись!» Джин несколько позвал Персила, который был брошен у его ног, и, наконец, он, похоже, проснулся. Поскольку он побился обо все места, пока его тащили, его одежда была грязная, а плащ порван. «Итак, ты, наконец, проснулся!» Понимая, что Джин смотрит на него, Персил от страха попятился. Джин посмотрел на Рика. Этого было достаточно, чтобы она поняла. «Отец, небо 71 и небо 75 находятся в небе, готовые к вашей команде». Джин повернулся к Персилу и людям в черных масках, которые очнулись, и... «Бросайте свои глупые амбиции насчет объединения континента. Это предупреждение. Другого не будет». Мужчины молча слушали его. Затем Джин дал короткое указание. «Рика». Рика дала указание через свою магическую связь воздушным силам. Сразу после этого сверху появились столбы света. Их было 10. Само собой разумеется, это были лазеры. Каждый самолет сиял максимальной мощностью обеих пушек. Энергия стимулировала эфир в атмосфере. Подвергнутая воздействию 10 лазерных лучей, крепость мгновенно испарилась. В результате через некоторое время чуть более 70% крепости испарилось в ничто. Начиная с Персила, все, кто пришел в сознание, замерли от страха. «Еще раз, не трогайте нас». «Да-да». На этот раз все ответили вместе. Джин посмотрел на их жалкое состояние и... «Эльза, я мог бы убить их всех, но...» «Так сойдет», Эльза кивнула. «Хорошо, тогда пойдем». Затем он похлопал ее по плечу, и они ушли. Том 8, глава 15. К тому времени, как Джин и Эльза достигли края реки Торрис, был рассвет. «Ах, я устал», Джин сказал и сел на вершину скалы, которая была на берегу реки. «Эльза тоже села. Ты тоже, должно быть, устала?» — спросил он Эльзу. Она кивнула. «Мэм, немного». Судя по ее выражению в этом бедном свете, она не просто устала, а скрывала более сложные эмоции. «О чем думаешь?» — спросил Джин, и Эльза произнесла несколько слов с грустным видом на лице. «Я хочу, чтобы Майн была здесь. Ты беспокоишься, хотя, сбежав с тобой, она подвергла тебя опасности?» «Да, потому что это было мое желание убежать. Я тоже виновата в том, что я попала в опасность. Что еще более важно, Майн защищала меня и, возможно, она умерла». Эльза опустила глаза. Слезы начали собираться в них. Джин утешил Эльзу. «Майн в безопасности. А, я нашел ее на берегу, затем я начал искать тебя, Эльза. У нее были серьезные раны, но теперь она в порядке. Она в надежной лечебной клинике. После того, как ей станет лучше, ты ее увидишь». Джин кратко объяснил обстоятельства. На этот раз слезы радости пролились из глаз Эльзы. «Майя, жива». Глядя на Эльзу, которая счастливо побормотала себе под нос, Джин был рад, что спас ее. Отдохнув, Джин и Эльза снова двинулись в путь. Было уже значительно светло. Окружающая среда охватила речной туман. Они двигались довольно долго, пока не достигли широкой и плоской местности. Она была около 6 метров в ширину, достаточно обширная, чтобы припарковать две кареты. «Может, они смогут приземлиться здесь?» Джин осмотрел этот район и пробормотал. Рика уловила это и... «Все в порядке». Она посмотрела на небо. «Хорошо». Рика отдала приказ через магическую связь. «Пеликан один, сюда». «Э, не рапторы? Ты призвала и пеликанов?» «Да, Лао Цзы сказал подготовить их». Джин кивнул и... «Ясно, как и ожидалось от него. «Эльза, иди туда». Эльза не знала, что происходит, но двинулась к краю берега реки, как сказал Джин. Там с неба бросилась черная тень. Эльза была удивлена и насторожилась. Джин сказал ей: «Все нормально. Это самолет, который я построил». «Самолет?» Прежде чем Джин мог что-то ответить, пеликан один раз сеял туман и приземлился на берегу реки. Впоследствии посадочный механизм немного выступил из берега реки. «Это самолет?» «Да, это транспортная модель Пеликан-1. Пойдем, входи». Джин пошел вперед и повернулся к Эльзе, протянув ей руку. Увидев самолет в первый раз, Эльза робко взяла Джина за руку и поднялась. «Ах, с точки зрения Эльзы, самолет внутри не сильно отличался от кареты Джина». Так она смогла немного успокоиться. «Садись и, пожалуйста, пристегни ремень». Джин усадил Эльзу у окна и пристегнул ремень безопасности. «Что это?» «Это ремень безопасности, чтобы ты не упала с места, если фюзеляж тряхнет». Джин сел перед Эльзой, затем пристегнулся. «Все хорошо, взлетаем». «Есть». Пилот, Небо-1, был лучшим големом авиации. С пронзительным звуком, словно самолет всасывал воздух, Пеликан-1 начал двигаться. «Ах, М.А.» Эльза была в замешательстве. «Все нормально». Джин посмотрел на Эльзу и сказал ей несколько слов. «Удивительно». После короткой паузы Пеликан-1 осторожно взлетел. В этот момент они почувствовали, будто плавают. Затем Пеликан-1 поднялся на высоту, рассекая речной туман. Через мгновение он вылетел в ясное небо. «Мы летим». Тело Эльзы немного дрожало. Она летела первый раз в своей жизни. Более того, она села на корабль, не задумываясь. «Я же сказал, расслабься, я с тобой». Джин ослабил свой ремень безопасности и погладил ее по волосам. Эльза смутилась, но ее дрожь уменьшилась. Пеликан-1 поднялся на высоту около 3000 метров и направился на восток. Под ними были белые облака, горы и реки, леса и озера, города и деревни казались такими крошечными. Как только Эльза привыкла к ощущению полета, она не могла оторвать глаз от этого зрелища. Прекрасно так мир выглядит с неба. Она смотрела в окно. Это полуостров Элиас. Глядя на необычно возбужденную Эльзу, даже сердце Джина согрелось. Даже если на мгновение он заставил ее забыть о похищении, он был несказанно рад этому. Затем, в поле зрения появился большой остров. Это остров Харай, Джин объяснил. Это место, где мой настоящий дом, и это моя база. Остров Харай, дом Джин Куна. Эльза пристально смотрела на него. Пеликан-1 начал постепенно снижаться. «Эльза, сейчас потрясет, сядь поудобнее». «Хорошо». Эльза послушно сделала то, что сказал ей Джин. Затем Пеликан-1 высадился на взлетно-посадочную полосу перед исследовательской лабораторией. «Добро пожаловать на остров Харай». Джин спустился первым и повернулся к Эльзе, протягивая ей свою руку. «Премного благодарна», — ответила Эльза. Она немного покраснела. «Добро пожаловать, милорд». «Добро пожаловать, Эльза сама». Лао Цзи поприветствовал их. «Идеальный дворецкий. Кто это?» — спросила Эльза Джина. Прежде чем Джин ответил, Лао Цзи представился. «Извините меня за мои манеры. Я Лао Цзи, и мне было поручено управлять этим островом. Рад познакомиться с вами». Он поклонился. Даже Джин, который был источником информации Лао Цзи, не мог поклониться так великолепно. «Вы, должно быть, устали. Сначала примите ванну, а затем поешьте». Они пошли купаться. Джин даже не знал, но разделение ванных комнат по половому признаку уже была завершена. Джин пошел с Рика, а Эльза — с Солей и Луной. Вздох. Джин, который двигался всю ночь, потянулся, погружаясь в теплую горячую родниковую воду. «Рика, хорошая работа». Он произнес слова благодарности Рика, которая купалась вместе с ним. «Нет, на этот раз я ничего не сделала. Это совсем не так, Рика, моя поддержка. Если бы тебя там не было, наверняка было бы больше трудностей». «Да, большое спасибо. Кажется, Эльзе пришлось непросто, поэтому, пожалуйста, пригляди за ней». «Да, я постараюсь». «Эльза сама, как температура воды?» «Все в порядке». «Просто отлично». «Эльза сама, я вымою вашу спину». «Мм, благодарю». Эльза получил теплый прием от Солей и Луны. Небо острова Харай было синим и ясным. Том 8, глава 16. Приняв ванну, двое поели где-то между временем завтрака и обеда. «Я приготовил поесть», — сказал Лао Цзы. Похоже, он был в приподнятом настроении из-за того, что впервые приготовил для Джина. Поэтому он положил очень много, но из-за голода двое съели все. «Благодарю». Живот Джина разбух, а веки начали опускаться. «Отец, пожалуйста, отдохни». Рика беспокоилась о здоровье Джина. «Да-да, я немного посплю. Эльза тоже должна поспать. Затем он повел Эльзу в особняк. Из-за того, что была весна, несмотря на то, что остров Хрей был к северу от северного тропика, к полудню было довольно тепло. «Чувствую себя как дома. Что это? Я никогда раньше не видела такого здания». Эльза с изумлением взглянула на архитектуру черепичной крыши в японском стиле. «Хорошо, давай просто отдохнем. После этого я все объясню. Я с нетерпением жду». Он выложил футон в комнате и позвал Эльзу. «Также есть татами». «Я рада», — сказала Эльза и бросилась к футону как ребенок. «Итак, я пойду в свою комнату, чтобы немного поспать». Джин собирался закрыть дверь, когда... «Подожди, пожалуйста, останься у меня ненадолго». «Понял». Джин снова вернулся в комнату Эльзы и лег на татами. «Я буду здесь, можешь отдыхать». «Спасибо, Джин-кун». Эльза закрыла глаза. «Одинок ей». Джин вспоминал о прошлом. В дни его сиротства они взяли под опеку девушку, которая потеряла родителей. Она училась в третьем классе и не могла уснуть, если не было кого-то рядом с ней. Начиная с Джина, дети постарше спали с ней по очереди. Джин ностальгировал, когда думал о тех днях. «Отец, проснись». Прежде чем он это понял, он тоже заснул. Его разбудила Рика. Джин встал и потянулся. Рика была в плохом настроении. «Отец, если спать на футоне таким образом, можно и не выспаться, а что если бы вы простудились?» «Ах, извини, я беспокоился об Эльзе». Он извинился, и Рика неохотно согласилась. «Скоро 3 часа. Если не свяжетесь с Рейнхардтом, он будет волноваться». «Ты права, я собирался рассказать Рейнхардту об этом месте, но...» «Хорошо, отец». Джин тихо вышел из комнаты и попытался спросить то же самое у Лао Цзы. «Да, если мой господин считает, что это хорошая идея, то делайте. Я поддержу вас». Лао Цзы сказал что-то подобное, и Джин решил пригласить Рейнхардта. Затем из коридора раздался звук шагов. Там бежала Эльза. Она пробежала мимо него, и внезапно она остановилась и медленно обернулась. «Джин-кун, Эльза, что случилось?» В глазах Эльзы были слезы. «Джин-кун». Затем Эльза подошла к Джину. «Я думала, ты меня оставил», она сказала и прильнула к Джину. Джин почувствовал, что Эльза ведет себя как ребенок. Вероятно, это из-за беспокойства с момента ее похищения или из-за смены обстановки, подумал Джин, нежно поглаживая Эльзу. «Ну, что теперь делать? Если его догадка была правильной, то со временем это решится. Но прямо сейчас Джин не мог просто уйти. Интересно, будет ли она в порядке, если с ней будут Солей и Луна?» Все было хорошо, когда она купалась, поэтому Джин вызвал их двоих и решил оставить Эльзу с ними на некоторое время. «Я просто подумал, что нужно пригласить Рейнхардта. Подождешь?» Затем Эльза с грустным видом на лице и... «Но скорее возвращайся». «Джин-ни!» Она назвала его, как Рейнхардта. «Я уже покинула дом Рэндоу, так что я совсем одна. Если возможно, я хочу, чтобы Джинни относился ко мне как к сестре». «Понял. Отныне я буду считать Эльзу своей младшей сестрой». «Джинни». «Хорошо. В таком случае я пойду за Рейнхардтом, так что просто жди». Оставив успокоенную Эльзу, Джин перенесся к карете в Теллурсе. Разница во времени между Теллурсом и островом Харой составляла около 3,5 часов. Поэтому было еще до полудня. «Полагаю, сначала нужно проведать Майн». Минуя гостиницу, он направился к клинике Салли. На острове Харай небо было ясным, но здесь было облачно. Джин шел в центр города, чувствуя влажные весенние ветры. Клиника находилась в конце аллеи у берега реки. «Добрый день». Он открыл дверь и вошел туда, где было 3 пациента. «Это вы. Подождите секунду». Салли посмотрела на Джина, затем вернулась к пациентам. Через 15 минут Салли закончила осмотр пациентов. «Майн, да, она пришла в сознание. Это хорошо. Однако, несмотря на то, что она еще не восстановила свои силы, она пыталась покинуть больницу. Пожалуйста, предупредите ее». Затем Джин вошел в палату. Майн увидела лицо Джина, Силаи. «Джин сама. Эльза, Эльза». Она взволнованно заорала, и Джин жестом указал ей, чтобы она села обратно. «Майн, все в порядке. У Эльзы уже нет проблем. Она не пострадала, и она в безопасности, поэтому вы можете расслабиться». «Вот как, ты спас ее, верно?» «Большое спасибо, Джин сама». Она сказала и снова легла на кровать. «Майн, ты настоящая мать Эльзы, верно?» «Прямо сейчас, Эльза скрыта вместе, где ее абсолютно никто не найдет. Я не собираюсь рассказывать об этом никому из дома Рэндоллу, кроме Ринхарта. Таким образом, вы можете спокойно отдохнуть и восстановиться. В глазах Майн выступили слезы. Значит, ты знал, я чуть не погубила ее. Все нормально, если вы это признаете. Хорошо, подумайте о том, что вы будете делать с этого момента. Для начала вам нужно восстановиться. Теперь Эльза тоже может успокоиться. Джин сама, у меня есть просьба. Если возможно, не говорите Эльзе, что я жива. А, пройдя через это, я, наконец, поняла. Я приношу только несчастье этому ребенку. Лучше, если у нее не будет такого человека, как я. Возможно, приближение смерти изменило ее мировоззрение, так как Майн была совершенно другим человеком. Однако, вы что, Эльза потеряла всех своих родственников? Майн, разве вы не единственный ее родственник, ее настоящая мать? Если вы не защитите ее, то кто? Да, может ли кто-то вроде меня быть хорошей матерью, а природа ее характера не изменилась, подумал Джин. Том 8, глава 17. Отложив вопрос с Майн, Джин вернулся в отель, в котором они останавливались, чтобы встретиться с Ринхартом. Джин, он пришел в комнату Ринхарта и, прежде чем дворецкий Клод смог сказать что-то, вмешался Ринхарт. Что случилось? Почему я до сих пор ничего не слышал от тебя? Это то, о чем ты не можешь рассказать даже мне. Он схватил Джин за плечо. Джин быстро сказал: успокойся, я скоро все объясню. Идем в карету. В результате, как и следовало ожидать от Ринхарта, Хаем, ты не хочешь, чтобы люди подслушивали? Понял, пойдем. Клод, я уйду ненадолго. Не волнуйся, даже если я опоздаю. Он громко сказал Клоду и: пойдем, Джин, пойдем. Джин вернулся в свою комнату и позвал Энн. Да, господин, ты тоже идешь. И вот, Джин вошел в карету вместе с Ринхартом и Энн. Теперь, Джин, пожалуйста, объясни. Просто подожди. Ринхарт, в этой карете есть секрет, о котором я тебе не говорил. Джин открыл дверь за задними сиденьями, которые были для хранения багажа. Здесь установлен портал. Ринхарт был поражен. Что? Значит, ты можешь отправиться на остров Кунь-Лунь, узнаешь после того, как мы пройдем. Как насчет этого? Конечно, здорово. Ринхарт был готовый в любое время. Джин улыбнулся и сказал: в таком случае я пойду первым, а после этого ты возьмешь Энн за руку и вы вместе пройдете. Этот портал тоже позволял людям пройти, только если он узнал модель магической энергии Джина. Как только Ринхарт подтвердил, что Джин перенесся, он взял за руку Энн и погрузился в портал. Ринхарт вышел из него в широкую комнату. С первого взгляда тут было не менее 50 порталов. Каждый из них выглядел работоспособным. «Даже Джин, где это?» — спросил Ринхарт, увидев комнату, которая совсем не похожа на комнату портала на острове Кунь-Лунь. «Да, Ринхарт, добро пожаловать на остров Хрэй. Остров Хрэй, о котором ты говорил».